Меня зовут Лакшми Нараян Дас, это духовное имя. Я ответственный за проповедническую деятельность на территории Сибири в рамках просветительской общественной программы «Культура неподвластная времени», где мы представляем широкой аудитории древние ведические произведения, такие как Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, Пураны, Упанишады, и объясняем те или иные аспекты ведических знаний. Цель этой программы, хотел бы сразу предупредить, не спорить ни в коем случае. Я лишь представляю вам позицию вед, что говорится о ведах, как они объясняют те или иные аспекты мироздания, мироощущения, окружающего нас всего, этапы развития сознания духовного или этапы развития материального ума, группы этих аспектов, уровни, ступени, деградация, прогресс и все остальное. Поэтому, если кто-то уже знаком с какими-то частями этих знаний, вы не удивляйтесь, поскольку, может быть, где-то что-то будет идти вразрез вашей информации, которую вы почерпнули, допустим, у Лазарева или у Блаватской, или у Рерихов, там, или еще у кого-то. Поскольку сейчас я постараюсь говорить чисто только позиции вед, но так или иначе, наверняка будут появляться вопросы, связанные с другими аспектами знаний. Я постараюсь вам рассказывать. Сегодня я буду читать некоторые тексты, очень коротенькие тексты из такого произведения, как Бхагавад-гита. Расскажу вкратце, что это за произведение. Бхагавад-гита является квинтэссенцией ведического знания. Бхагавад-гита, ее называют азбукой духовной жизни. Бхагавад-гита принимается всеми авторитетами духовных знаний, всеми абсолютно. То есть многие люди, допустим, вот особенно в России, они склонны воспринимать те или иные аспекты философии, там, духовной жизни с позиции Библии, что, допустим, правильно славим. Мы одни правильно славим, все остальные неправильно славят. Есть такое представление почти в каждой стране, в каждой религиозной конфессии, в каждом религиозном направлении и в каждой философской доктрине. В каждой абсолютно существует это понятие. Наша религия самая правильная, наша философия самая уникальная, наша философия самая истинная и все остальное. Допустим, библейские слова Христа «только лишь как через меня». И все в основном принимают это как аксиому. Допустим, и католики, и протестанты, и православные. И между собой у них происходят очень большие противоречия, стычки по поводу этих философий. Одни других отлучают от Христа и все остальное. Это естественно. А в чем же сокрыты причины разнообразия этих философий, всех направлений, религий? То, что этот мир разнообразен. И материальная природа очень разнообразна. Поэтому, чтобы задействовать каждый уровень сознания, каждый этап развития ума, разума, каждый этап духовного продвижения или духовной деградации, или умственной деградации, или деградации интеллекта, существуют определенные способы дать возможность человеку так или иначе приобщаться постепенно к духовным знаниям. Именно в том положении и в том состоянии его сознания, на котором он обратился. К вопросам, касательным поискам абсолютной истины. Для каждого человека абсолютная истина представлена в разных аспектах. В чем же суть ведического знания? Суть ведического знания в том, что веды, по утверждению самих же вед, я буду говорить только о ведах, являются основным источником всех философий и всех знаний. Это лишь по утверждению самих ведов. Прошу не пугаться, я не буду претендовать на то, что это самые лучшие, самые выдающиеся, я просто буду говорить так же, как говорят в каждой религии. Наша религия самая лучшая, наша религия... Я не буду говорить, я буду говорить о ведах. Веда на санскрите означает полное знание. Санскрит — это древний язык, его еще называют Девинагари. Это язык или звуковая вибрация для общения, которая наиболее адаптирована для данного мироздания, то есть для материального мира. Девинагари — это значит язык полубогов. Чтобы было легче воспринять, допустим, современному человеку, то полубоги — это, будем говорить, гуманоиды высших планетарных систем. То есть так, наверное, людям современным легче понимать. Это гуманоиды. Потому что когда такие термины используются, полубоги, очень много религиозного сразу тумана напускается, и люди так они говорят: а, полубоги, какой бог, какие полубоги. Вот гуманоиды, вот это да. Поэтому представим, что будем представлять их как гуманоидов. Гуманоиды высших планетарных систем говорят на санскрите. Все, абсолютно.

как салат, там все вместе вот так намешано, и ничего друг от друга не отделено. И люди получают очень много этой смешанной информации, и потом у них возникают противоречия. То есть в каждом человеческом организме есть определенное информационное поле. В ведах описывается это информационное поле. То есть там заложены определенные шифры, коды той информации, которую человек получил в процессе своей кармы, то есть прошлой деятельности. И плюс настоящей деятельности. И когда поступает новая какая-то информация, которая противоречит, то есть эти вибрации противоречат тем вибрациям, которые есть в наличии у человека, возникает такой взрыв. Буря возникает, вот такая электрическая, электромагнитная вот эта буря возникает. У человека наступает головная боль, у него сердце начинает болеть, у него головокружение, рвота появляется. Он плакать вдруг хочет, у него такие большие процессы физиологические начинаются. Раздражительность, он хочет встать, закричать что-то, всех обозвать, плюнуть и уйти. Это очень часто наблюдается, особенно когда ведическое знание передается, поскольку это знание считается более могущественным, более эффективным, поэтому эффект очень мощный. Люди, они взрываются очень сильно, поскольку это приходит в соприкосновение с их слабыми понятиями по поводу той или иной деятельности. Это примерно можно сравнить, как самолет вот летит он, и когда он пересекает скорость звука, такой барьер есть, то возникает что? Взрыв такой. Точно так же и в человеческом сознании. Как только какая-то информация пересекает его понимание, его восприятие, его прошлые знания, как происходит взрыв негодования, амбиции, всевозможные импульсы проявляются. Но это не значит о том, что самолет взорвался. Нет, хлопок, и самолет переходит в другую стадию деятельности, то есть на другом уровне. Летит быстрее скорости звука. Точно так же информация, она присутствует в таких же аспектах. И вот эти дисбалансы нервной системы, психики, они в ведической литературе тоже учитываются. Каким образом можно подать то или иное знание определенной категории людей в соответствии со временем, местом и обстоятельством. Называется кала-деша-патра. Время, место и обстоятельства. Вот я хочу вам рассказать, что когда это знание передается, очень хорошо можно увидеть те или иные области, районы, города, в которых преобладают определенные уровни восприятия качества материальной природы. Вот я сейчас вам прочитаю в Бхагавад-гите один стих, несколько, вернее, стихов, и потом расскажу, и вы поймете, о чем я хочу сказать. Материальная природа состоит из трех гун – добродетели, страсти и невежества. Когда вечное живое существо приходит в соприкосновение с природой, о сильнорукий отславливается этими гунами, этими качествами. О безгрешный, гуна добродетели, будучи чище остальных, просветляет и освобождает от последствий всех грехов. Находящийся под влиянием этой гуны обретает счастье и знание. Гуна страсти рождается из неограниченных желаний и вожделения, о сын Кунти. И вследствие этого воплощенное в теле живое существо привязано к материальной, кармической деятельности. О сын Бхараты, знай, что темнота, рожденная из невежества, есть причина заблуждения всех живых существ, воплощенных в материальном теле. Следствие этой гуны – безумие, ленность, сон, связывающая обусловленную душу. Итак, дальше, вот в этой главе, в повествовании в Бхагавад-гите, объясняется, что вся материальная природа наделена вот этими тремя гунами материальной природы. Гуна означает на санскрите веревка. То, что привязывает живое существо к этому материальному миру, к этому материальному телу и ко всему то, что связано с его материальным телом. Привязанность, веревки. Веревки они связывают, так? Поэтому это называется на санскрите гуны. То, что привязывает. И таким образом даже территории, вот допустим Россия, если мы ездим, вот проповедуем, то также территории, города, они тоже распределены на эти три гуны материальной природы. Благость, страсть и невежество. В одних городах, допустим, очень огромный интерес проявляют к ведическим знаниям. Огромный. То есть всегда полные залы, полный аншлаг, и люди еще стоят в проходах, приходят, даже христианские священники приходят слушать. Потом покупают кассеты, интересуются, переписываются, и в следующий раз приезжаешь, они приглашают к себе в гости. В другом городе, допустим, приезжаешь, меньше людей, и они очень так напряженно всегда слушают. То есть меньше они проявляют такую эмоциональность, они очень так всегда с подозрением. И они все время интересуются, а ты кто такой? Ты откуда приехал? И они так больше биографией. А чем раньше занимался? А что такое? Их вот такое... Такой милицейский подход. Милицейский подход. В других местах, допустим, в какой-то другой город приезжаешь, там вот приходит, допустим, 100 человек, из них 80 через 15 минут засыпает. И вот так вот почти всю лекцию. Потом я что-то смешное рассказываю, кто-то засмеялся, они раз... И смотрят, все смеются, они тоже смеются. Потом спрашивают, что в чем дело? А, отстань. То есть, я к чему это рассказываю? Что даже здесь, в такой стране, зоны тоже распределяются определенными гунами материальной природы. Также и в человеческом теле эти гуны присутствуют. Допустим, болезнь органа какого-то, допустим, у кого-то болит сердце или печень, это гуна невежества влияет. Поэтому болезнь, то есть разрушение. Происходит разрушение. Страсть, этот орган избыточно действует. То есть. И благость, это когда он в четком соответствии с предписанными функциями работает. Точно так же ум человека, его сознание, его поведение, его темперамент, его интересы, к какому искусству он интересуется, какими видами философии, как он себя ведет в общении. Все это связано с влияниями, вот этими гунами материальной природы. Вот посмотрите, допустим, сейчас чита, лето, июнь месяц, середина июня, дачный сезон, на улице тепло, хорошо, все прекрасно, называется гуна страсти. То есть очень сильно половая потенция начинает работать, тепло, все в коротких юбках, красивые, пахнут духами, мужчины, так сказать, на машинах, все качают мускулы, так все. Ни о каком знании, о духовном знании уже сейчас речи не может быть. Все погружается в страсть. Страсть, то есть бизнес, все. Само лето, оно подразумевает такую деятельность бурную. Страсть, гуна страсти. Поэтому интерес, естественно, естественным образом, интерес сразу ослабевает. Весна возьмем. Весна. Мощный поток, наоборот. Весной всегда очень много людей интересуется, очень много свободного времени. Какого свободного? Внутренней свободы такая чувствуется. Все новизна, что-то новое. Всегда очень много интересующихся. Осень. Ну, время урожая. Осень так, еще меньше. И зима, там так вот, 80% спит. Придут послушать. Тепло, потому что делать вечером, ну, эти дни короткие, что-то хочется все равно. Все-таки приходят и так, спят. То есть все соотношение с такими гунами. К чему я это говорю? Сегодняшняя лекция относится к лекции «Единство религий и различия, философии и их различия». Откуда это все появляется, откуда все это берется. И как раз это связано вот с этими состояниями человеческого бытия. Что все разнообразно реагируют на те или иные вещи. Если мы возьмем один фильм, посмотрят вот 200 человек один фильм, и мы услышим с вами 200 философских объяснений одного и того же фильма. И когда мы сравним это философское объяснение с создателем, то наверняка очень мало тех людей, которые восприняли его фильм так, как он хотел выразить себя. То есть поняли, что он этим хотел сказать. Вы замечали, да, это? Наверняка. И существует, допустим, такая категория критики. Вот они сами рисовать не умеют, не умеют петь, не умеют играть ни на чем, но они очень много знают, и они критикуют. Они критикуют, вот они говорят, нет, это неправильно, это то неправильно. Они научили по книгам, кто как должен играть, кто. И они критикуют. Очень необычная такая специальность, критик. Это как вот журналисты. Они, допустим, не практикуют никакую религию вообще. Они не христиане, не мусульмане, не буддисты, они не приверженцы ведических знаний. И вот они пишут статьи. То есть это называется профанация. Профаны. То есть полностью знание построено на эмоциях. То есть понравился человек, не понравился. Вот у него усы, вот такое лицо, все, не очень. 20 килограмм сбросит, тогда мы его слушать будем. А этого человека, вот он очень понравился нам, такой, как раз у него голубые глаза, мы будем слушать, даже если он будет говорить глупости. И люди воспринимают те или иные аспекты здесь, в материальном мире, в зависимости с тем уровнем сознания, на котором они находятся. То есть от кого они будут слушать то или иное знание. Вот посмотрите, допустим, приходит Иисус Христос. Как вы думаете, все ли воспринимают его? Нет. Сейчас все кричат, все мы бы сразу восприняли. Нет, сейчас бы пришел Иисус Христос, произошло бы то же самое. Даже более раньше, потому что обстановка стала хуже. Безбожье стало еще больше, и все стало бы хуже. Если мы думаем, что сейчас бы, допустим, христианские священники все сразу его приняли, и сразу бы его прославили, и запустили его в храм, отдали ему всю власть над, ну, как царь духовный, помните, да, говорят, царь? Нет. Я думаю, взрослые люди прекрасно понимают, что этого бы не произошло. То есть те, кто объективно смотрят на жизнь, не фанатично, не глазами фанатизма, каких-то обусловленных вещей, телесных представлений, а именно с позиции реальной, реалистической обстановки, которая существует, с ним бы это не произошло. Произошла бы та же самая история, все бы произошло так. Приходит, допустим, Будда. С Буддой произошло бы точно так же. В Ведах описывается, что Господь Будда, он приходит каждую эпоху. Каждую. Он приходит постоянно, и постоянно приходит с определенным подрелигиозным принципом, чтобы восстановить религиозность, ведическое знание. Люди отходят от ведического знания, он восстанавливает, очень, очень хитро так восстанавливает. Каждый раз есть 10 так называемых аватар Господа, которые приходят сюда в материальный мир. Постоянно. 10 аватар. Называется дэша аватара. И есть еще 11, которые приходят в зависимости от того, какова обстановка. Чтобы разрядить какую-то ситуацию, ну, будем говорить, такую специфическую. Что же такое специфика? Веды описывают 3 категории разрушения материального мира. И одна из этих категорий – это невежество живых существ. То есть, когда им проповедуются, но они ничего не хотят воспринимать, и они занимаются вредоносной деятельностью, которая ведет к тому, что, ну, вот как сейчас мы видим, да, экология, войны, все остальное. И кто-то может сказать, что мы здесь ни при чем. Нет. В Ведах описывается такая категория, о которой говорится, что по неправильному поведению живых существ эта планета может быть уничтожена. Ну, в каком смысле? То есть в материальном смысле она может быть уничтожена. Таким образом, Веды говорят о самой главной концепции, что человек есть душа. Само живое существо – это душа, не тело. И природа живого существа, она духовна. То есть сами мы духовные частички, помещенные в материальное тело. И в чем проблема вся? Что духовная душа ложно принимает себя за это тело. То есть оно думает, что я вот эта рука, я нога и все остальное. Потому что в душе есть сознание. И сознание распространяется на ту форму, в которой пребывает душа. Вот если, допустим, душа попадает в тело слона, то душа начинает думать, я слон. Душа попадает думать, я кошка. Вот у меня ноги, усы, глаза вот такие, я должна ловить там мышей, что-то делать. Если я собака, я должна лаять, потому что мне дадут похлебку. То есть все эти представления порождены вот этой концепцией тела. И когда живое существо попадает в тело женщины, оно начинает думать, я женщина, я мать, я вот должна себя так вести, носить платье, красить губы и все такое. Попадает в тело мужчины, я должен качать мускулы, я должен управлять всем, я вот такой сильный, я борец за справедливость. Или что-то еще. Итак, в итоге живое существо не знает своей изначальной природы, и поэтому оно постоянно действует в обусловленном состоянии. Обусловлено той формой, в которую оно попало в зависимости со своей кармой. Карма – это закон причины и следствия. То есть, живое существо попадает сюда в материальный мир, пытается здесь наслаждаться, совершает какие-то поступки, правильные или неправильные, и получает результат. Результат этих поступков – тело определенного типа, с определенной склонностью восприятия искусства, музыки, философии, общения, определенный тип всех организаций физиологии. То есть зрение хорошее или плохое, слух хороший или плохой, красноречивый или менее красноречивый, больная печень или больное сердце и все остальное. Получается такой комбинация всевозможных вариаций. О чем же говорит ведическое знание? Что же является сутью ведического знания? Что живое существо есть душа, и помещенное в материальное тело живое существо должно правильно воспользоваться этим материальным телом, поскольку материальное тело, человеческое тело, именно человеческая форма жизни является самой лучшей. Здесь, в этой материальной вселенной, существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. 8 миллионов 400 тысяч форм. И очень много видов. Но форм 8 миллионов 400 тысяч. Ни одной не больше, ни одной не меньше. И это количество этих форм контролируется постоянно. Никогда не бывает 400 тысяч одна, или, так сказать, на одну меньше. Или... Говорится, что должно правильно использовать это материальное тело. А каким образом правильно? То есть в Ведах описывается положение живого существа, как оно должно действовать и с какой целью. Цель живого существа – это восстановить свои утраченные взаимоотношения с верховной душой. С верховной душой, абсолютной истиной. И вернуться обратно назад в трансцендентный мир. Существует два мира. Веды описывают два мира. Мир трансцендентный, духовный, и мир материальный. Мы с вами находимся в материальном мире, и есть мир духовный. Ну, вот как, допустим, в Библии говорится, Царство Божье. Это царство существует на самом деле, поскольку если бы оно не существовало, мы бы не могли даже о нем говорить ничего. Поскольку философия очень проста. Ни в коем случае никто не может обсуждать то, чего нет. Это закон бытия. Мы не можем обсуждать ничего того, чего не существует на самом деле. Вот мы, допустим, говорим, Бог есть или Бога нет. Если мы уже обсуждаем эту какую-то субстанцию, то она уже существует.